Доклад по урегулированию долга. Москва, 25 февраля 1937. Совершенно секретно. Мой дорогой мистер президент, с момента моего последнего письма я встречался с Литвиновым дважды. В соответствии с протоколом я условился нанести официальный визит Молотову, главе кабинета. К моему удивлению, на встрече присутствовал Литвинов. После общепринятых фраз Молотов заявил, что его правительство надеется на продвижение отношений между двумя правительствами по линии большего взаимопонимания. Конкретные, достигнутые ранее договоренности, все еще не выполнены полностью. Он уверен, что эти вопросы могут быть урегулированы на основе практического подхода к проблеме. Я снова заявил, крайне взвешенно, что надеюсь на это, и снова подчеркнул факт, что президент Соединенных Штатов путем открытого подхода пошел на конкретное соглашение, которое не исполняется. Президент Соединенных Штатов внес неизмеримый вклад в содействие улучшению отношений. Он украсил великое здание либеральной демократической мысли своими действиями по признанию Советского Союза. Обе страны, несомненно, имеют одну великую общую цель – сохранить мир. Лично я испытал бы огромное сожаление, особенно с русской точки зрения, если будет брошена тень на доверие, которое президент Соединенных Штатов и наше правительство питают к добросовестности и честности ответственных за решения советского правительства людей. Примечание мемуариста. Не устаю поражаться высокой патетике американских капиталистов в чисто шкурном для них вопросе. Мы за мир, доверие и все хорошее. Демократия, либерализм, спасем планету. А теперь дайте денег, а не то плохо будет. Как это может уживаться в одной голове? Продолжаем. Молотов снова выразил уверенность, что вопросы могут быть доработаны практическим путем. Затем он заявил, что полагает частью моей миссии здесь как раз урегулировать данные проблемы. Я ответил, что не получал конкретных указаний по этим вопросам, но это часть повседневной работы. Я готов участвовать в любых обсуждениях с Литвиновым, если окажется желательным проработать в принципе некоторое соглашение, удовлетворяющее обе стороны и способное восстановить степень доверия и взаимного уважения, которое характеризовало начало этих переговоров между двумя правительствами. Примечание мемуариста. В тысячный раз посол Дэвис повторяет, как неважен долговой вопрос для США. Что он не получал никаких инструкций от президента по этому поводу, что, как мы видим из начала книги, прямая ложь, и вообще строит из себя неприступную барышню. Если же посмотреть на ситуацию взглядом орла, все становится очевидно. Выбить из советского правительства царские долги – самое важное, если не единственная цель миссии Дэвиса. Выбить, потратив на это не больше года, и уехать послом Гитлеру договариваться о совместной борьбе против коммунистов. Указания президента вполне недвусмысленны. Продолжаем. Литвинов практически не принимал участия в дискуссии, кроме вопроса, когда я планирую вернуться из моей поездки по промышленным районам. Также он сказал, что очень хотел бы пригласить меня на дачу на пикник, и я согласился с целью обсудить там эти вопросы. Следуя вашей мысли, я создал у них впечатление, что вопрос намного более значим для них, чем для нас, и что следующий ход за ними. Искренне ваш, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. Не уверен, что Молотов и Литвинов разделяли это впечатление. Трудновато поверить в неважность для американцев долгового вопроса, если на каждой встрече посол только про него и говорит. Нам это настолько не важно, что я, пожалуй, расскажу вам об этом еще раз. Смешно. Продолжаем. Молотов склонен разрешить долговой вопрос. Номер 95. Москва, 26 февраля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Формальный визит к комиссару Молотову 19 февраля. Американо-советские отношения. Совершенно секретно. Сэр, имею честь доложить, что согласно установленного здесь протоколом обычаю, я совершил формальный визит к комиссару Молотову, главе Совета народных комиссаров, в его кабинете в Кремле. К моему удивлению, также присутствовали комиссар по иностранным делам Литвинов и мистер Нейман, глава американского отделения Наркомата иностранных дел, выступающий в качестве переводчика. Ниже следующее – отчет об имевшей место дискуссии. Я заявил этим джентльменам, что привез приветствие от президента Соединенных Штатов и государственного секретаря. Молотов сказал, что его правительство надеется на улучшение отношений между двумя правительствами по линии углубления взаимного понимания. Было заключено конкретное соглашение, которое еще не полностью выполнено. Он считает, что эти вопросы могут быть завершены ко взаимному удовлетворению. Он заявил, что предполагает, что мое правительство послало меня сюда, имея в виду эти вопросы. Далее он заявил, что сожалеет, что вопросы разногласий не двигаются с места, и он уверен, что все вопросы могут быть урегулированы на основе практического подхода. Я ответил весьма взвешенно, что искренне надеюсь на это. Я всегда с сожалением рассматривал ситуацию, в которой было принципиально разработано широкое соглашение, при исполнении которого вопросы пришли в результате в неудовлетворительное состояние. Взаимное доверие между американским и российским народами, а также их правительствами, это важный вопрос цивилизации и мира во всем мире. Молотов сказал, что согласен со мной и чувствует убежденность, что вопросы могут быть доработаны практическим путем. Они полагают частью моей миссии как раз урегулирование данных вопросов. Я заявил, что не имею точных указаний по этим вопросам, но, разумеется, это часть ежедневной работы. И хотя это не является для нас вопросом серьезной значимости, было бы весьма благоприятно, если бы соглашение могло быть доработано ко взаимному удовлетворению. Таким образом, может быть восстановлена та степень доверия, которая привела к началу этих переговоров. Далее, я заявил, что был бы рад обсудить этот вопрос подробнее с Литвиновым, когда ему будет удобно. Молотов выразил удовлетворение, что человек моего типа с судебным и экономическим опытом и юридическим образованием прибыл сюда в качестве представителя Соединенных Штатов. Он выразил интерес и удовлетворение тому факту, что я планирую лично осмотреть некоторые промышленные районы страны. Литвинов не принимал участия в обсуждении. Встреча прошла приятно. Литвинов пригласил меня приехать в свой загородный дом на обед. Я ожидаю очень откровенного разговора с ним, когда у нас будет достаточно времени для подробного разбора этой темы. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэвис.